Радостный идол, как мы его про себя прозвали, притащил на подносе горячительное. Поджег его, выдал нам трубочки и после восторженного крика шина. Полетели, разом осушили стопочки. Минха тут же поплыл, что было ожидаемо. Побледнел, снял с носа очки и начал их яростно протирать, словно они запотели. Мы в который раз дружно захохотали. Таков уж был Минха, сам знал о своей проблеме и вечно о ней забывал в такие моменты. В целом, первые пару часов в НБ-3 прошли миролюбиво. Я ни с кем не сцепился, хотя это было редкостью. Многие корейцы считали мою внешность слишком вызывающей из-за европейских черт лица и прочего. Высокие, светлые волосы, голубые глаза. Ну какому парню понравится, что его девушка смотрит на такого красавчика? Правда, в этом городе хватало иностранцев, все же здесь располагались штабы крупных корпораций и многим было наплевать на национальность, если специалист подходил под выполнение поставленных целей. Сиу, к слову, не отставал от меня, учитывая, как красиво он поет, моя внешность по сравнению с ним была пустым звуком. Ну и Шин просто сам по себе вел себя вызывающе, мог случайно толкнуть противника повыше, да и покрепче, не был скован рамками приличия и мог в очень грубой форме ответить своему собеседнику, не задумываясь о последствиях. Такая разносортная компания сама по себе привлекала внимание, но не более. Минха отошел после первой порции через час, заказал себе какой-то простой напиток и молчаливо, косясь на задницы молодых студенток, потягивал коктейль через трубочку, а я на пару с Шином, уже находясь на нужном уровне состояния, когда стеснение отбрасывается в сторону, танцевал чуть ли не в центре танцпола. Правда, все это время стараясь не забывать, что много тратить не стоит. Нет, разумеется, отец мне ничего не скажет на это, наоборот, похвалит, что я не постеснялся, впервые нормально потратиться, но не хотел, просто не хотел. Я прекрасно понимал, какого труда отцу стоит заработать, понимал систему его бизнеса, понимал, что я не хочу стать таким, как эти чебали, хотя до них мне было далеко, по бюджету и статусу родителей, разумеется. Только вот наш вечер закончился не так, как мы планировали. Когда Сиу надоело плясать, он потянул нашу компанию из-за стола в сторону закрытых комнат с хорошей шумоизоляцией, где каждый желающий мог заплатить пару тысяч вон и целый час петь в свое удовольствие. Именно у этих скромных комнат мы стали свидетелями того, как два расфуфыренных чебаля приставали к компании из трех девушек. Мое внимание привлекло больше не их несуразные действия или агрессия, с которой они хватали их за руки, а лицо одной из них. Невысокая, стройная кореянка в белоснежной блузке и в юбке-карандаш посмотрела на меня своими зелеными глазами, на которых была мольба о помощи. Я не мог ошибиться, она просила именно нас исправить эту ситуацию. «Пошли, чего встал?» Сиу недовольно покосился на компанию чебалей. «Сейчас кто-нибудь закричит о помощи и прибежит охрана. Ты сам видишь, кто это?» — резко ответил я. «Что им охрана сделает? Попросит больше так не делать, так они же откупятся». Тем временем один из высоких парней в дорогом костюме, который стоил как годовая зарплата простого офисного работника, заулыбался своей белоснежной улыбкой и попытался коснуться губами руки этой зеленоглазой. Та вскрикнула и попыталась вырваться, но парень был в разы сильнее хрупкой красавицы. Меня просто переклинило. В видении я справлялся и не с такими проблемами. После такого хорошего дня, который в моем сне прошел в ключе утешения меня, а сейчас, наоборот, победы, я просто не выдержал. Между нами было метров 6, не больше, и первые 3 метра я прошел с двумя друзьями на руках, которые не хотели позволить мне вмешиваться в дела местных мажоров, золотых детей, как они называли и меня тоже. «Эй!» — крикнул я, подходя к двум парням. «Не стыдно к девушкам приставать? Они же вроде показали вам, что не хотят с вами никуда идти». «Шел вон отсюда, парень!» — отмахнулся от меня тот самый белоснежный, пока по голове не получил. Это было очень грубо с его стороны. Понимая, что спокойного языка он не понимает, схватил его за руку и дернул на себя. Тот, разумеется, тут же выпустил девушку из своей хватки. Повернул ко мне, чуть вытянул голову вперед, глядя на меня из-под лобья, и издевательски улыбнулся. «Ты что, нищий, не понимаешь, чем тебе это грозит? Да мой пиджак стоит больше, чем ты можешь себе позволить за год». Ответом был удар точно в нос. Чебаль взревел, хватаясь за сломанный орган, вопя и мотая головой во все стороны. Удар у меня был поставленный, да и сам я был далеко не слабаком. Второй тут же запустил руку в карман штанов, словно пытался там что-то найти. Догадаться о том, что именно он ищет, не составило труда. Нож, и это только в лучшем случае. Все же деньги позволяют иметь при себе и запрещенные вещи. Метр до него был смешным расстоянием. Не делая и шага в его сторону, я крутанулся, поднимая ногу. Удар был чудовищной силой прямо в челюсть. Противник тут же упал лицом в пол, теряя сознание. «Как ты там говорил?» – прошипел я, хватая парня со сломанным носом за загривок. «Нищий, да». Тот лишь хрипел в ответ. «Запомни, золотой мальчик, деньги не всегда все решают. После нам пришлось уходить». Девушкам коротко поклонился, поймав на себе восторженные взгляды. Сиу, конечно, был недоволен ситуацией, но больше был недоволен тем, что ему было не суждено сегодня покрасоваться своим голосом. Глава 4. Гохими, девушка с опаской смотрела на парня с разбитым носом. «Почему ты сразу не позвала охрану?» Зеленоглазая мельком посмотрела на свою подругу, закатила глаза и обернулась на троицу крепких парней из частной охранной фирмы. «Уберите отсюда этот мусор!» «Хими, прошу!» Юнхёну попытался вскочить, но охрана зеленоглазой тут же усмирила его. «Мы же старые друзья!» Парень попытался вырваться, но охранник, не собираясь жалеть его, пальцем ткнул в сломанный нос, отчего Хёну взвыл пуще прежнего. «Для тебя, Юнхёну!» Девушка сделала шаг в сторону, показывая свое пренебрежение к этому чебалю. «Я, госпожа Го, запомнил, прости меня», — взвизгнул Хёну, но охрана начала скручивать его, исполняя поручение своего нанимателя и доставляя массу неприятных моментов парню. Заломили руку, несколько раз ткнули в печень, а затем и вовсе с силой ударили головой о стену. Парень паник. Его компаньона забрали другие представители охраны несколько минут назад. «Старые друзья так не поступают», — Хими сказала это в пустоту. «Так», — повернулась к своим подругам. «Об этом случае моему дедушке не говорить. В своих кругах тоже». «Почему?» — самая наивная из их компании, Сэйн, задала не самый простой вопрос. «Хими, а что тот парень? А как ты сама думаешь?» «Лиза», — огрызнулась зеленоглазая красавица. «Не хватало еще колонки в газете, где внучку главы корпорации поливают грязью, а с парнем», — она перешагнула лужицу крови, сморщив носик, — «проблем не будет, какой-то он простой из местных, маловероятно, что он запомнил чьи-то лица, учитывая, что от него изрядно пахло алкоголем». Но Сэйн все никак не унималась, засыпая свою подругу вопросами. «А вдруг он знает тебя, а завтра побежит к газетному изданию и заявит, что спас внучку главы корпорации Элдиджи от насильника?» Третья из компании, Раунха, вовремя придержала их общую знакомую, положив руки ей на плечи и строго посмотрев той в глаза. «Выдохни, Лиза», – прошипела она, – «и забудь все то, что здесь было. Просто забудь и даже не думай кому-нибудь взболтнуть об этом. Хими не маленькая, сама разберется». Троица покинула заведение спустя полчаса, как из заведения вышла группа парней, которая не смогла стоять в стороне, когда девушек пытались заставить идти с ними против их воли. Хими долго думала о своем спасителе, о красивом корейце с естественными, светлыми волосами, что говорило о нем, как о смеске, и что один из его родителей был иностранцем, добавляя парню привлекательных и необычных черт во внешности. «Не о мужской красоте нужно думать, Хими», — сама себе прошептала зеленоглазая, садясь в лимузин. «Надо думать, как наказать выродка так, чтобы при этом дедушка не ругался и, более того, не узнал об этом происшествии». Утро выдалось сложным. Первоначально было тяжело прийти в себя после бурной ночи, когда мои друзья не смогли пройти мимо магазина разливных напитков, а после короткий сон в 3 часа, из-за которого мой внешний вид оставлял желать лучшего. Мешки под глазами, бурлящий живот и болезненная бледность. Даже контрастный душ не смог помочь мне прийти в себя окончательно, что уж говорить про завтрак из 3 яиц и острого шинрамена, который должен был перебить неприятный запах от вчерашней попойки. Но тем не менее в назначенное время в 9 утра я стоял по стойке смирно возле стойки администратора на 1-м этаже корпорации LDG Group, пряча взгляд от секретаря, которая долго всматривалась в мое лицо. «Ишита Винсент», — не знаю, в какой раз она повторила мою фамилию и имя, — «вы так и будете стоять или наденете пропуск?» Понимая, как неловко со стороны выглядела эта ситуация, где я стою как вкопанный, не реагируя на внешние раздражители, быстро и ловко накинул на шею ленту пропуска, сам пластиковый пропуск погрузил в нагрудный карман и поклонился, извиняясь, разумеется, Что, бурная ночь после успешного собеседования, аккуратно поинтересовалась низкорослая девушка. При этом в ее голосе не было слышно издевки, скорее, понимания и немного сочувствия. Плохо, сильно заметно, криво улыбнулся я. Я не специально, просто так получилось, по-доброму улыбнулась она в ответ, продолжая за меня заезженную фразу. Понимаю, ты не первый такой радостный, поверь моему опыту. И на этом девушка попросила меня подождать ее прямо здесь, где я и стоял, и никуда не уходить. Спустя пару минут она вернулась с пластиковым стаканчиком, где что-то бурлило. Таблетка растворится, и сразу пей, прокомментировала она, убирает неприятный запах и добавит бодрости. В целом, так и получилось. Стоило жидкости попасть в мой желудок, как общее состояние стало в разы легче. После чего она повела меня знакомиться с моим будущим начальником. Правое крыло первого этажа корпорации LDG Group больше походило на огромный муравейник, нежели на офисный центр. Мы прошли не одно крупное помещение, где менеджеры и прочие специалисты сидели за своими скромными местами, что-то выкрикивали друг другу и не убирали телефон от лица. Дошли до самого конца, где за прозрачными, двустворчатыми дверьми, скрывалось мое рабочее место. Отдел контроля и анализа финансовой отчетности, как гласила надпись на дверях, был не таким крупным, как все те отделы, сквозь которые мы прошли. 22 стола, закрытые с трех сторон пластиковыми перегородками, стояли кучно, но не были забиты персоналом до конца. Белые стены, панельный потолок с раздражающими, диодными светильниками, которые больше слепили, чем освещали, и большой аквариум прямо у окон, где сидел какой-то мужчина. Именно туда мы и направились. Мои будущие коллеги даже не смотрели на меня. В офисе был один единственный звук, звук стучащих по клавиатуре пальцев, да редкие щелчки мыши. Проходя мимо других работников, я про себя начал вести подсчет, сколько здесь мужчин и женщин, а самое главное, какого возраста. Для чего мне нужен был возраст? Ну, по крайней мере, для того, чтобы понять конкуренцию в отделе. Чем человек старше, тем он менее подвержен желанию сменить род своей деятельности, как я считал. Ведь молодой и опытный, умный и сообразительный, давным-давно бы перешел на этаж выше, достиг бы высоты здесь и попал на повышение. А если кто-то застрял на одной позиции, то либо он компетентен только на текущем уровне обязанностей, либо не желает в целом куда-то двигаться и его все устраивает здесь. Но в отделе из 30 человек все сплошь были старше меня, кое-кто даже лет на 20, не меньше. А что было самым странным, так это полное отсутствие женщин. Если их можно было назвать акулами, то эти акулы были старыми и отъевшимися на мелководье. Я, отныне здесь самый молодой, да и в целом, выглядели они не как работники крупнейшей корпорации, а как специалисты, которых набрали по объявлению в местной газете. Нет, разумеется, костюмы были чистыми, рубашки белыми, а лица выражали должное рвение, но слишком уж показательно, будто они все делали для галочки и не собирались выходить сверх поставленных себе рамок. Впрочем, ожидаемо. Похоже, отдел много работникам не платит, пробормотал сам себе под нос, следуя за секретарем. Ну ничего, надеюсь, я здесь ненадолго. После короткого стука секретаря нам позволили войти в аквариум. Мой будущий, а точнее, уже действующий начальник был типичным образцом начальства низкого уровня по всем канонам. Невысокий, лысеющий, с выразительным брюшком и глазами-бусинками. И что было самым главным, он явно здесь засиделся. В его кабинете был беспорядок, но такой, в котором тот всегда найдет нужное ему, а остальные просто потратят впустую кучу времени. Интересно, сколько он уже здесь? Лет 20. Больше, господин Сон Хун, девушка поклонилась мужчине. Я привела в ваше распоряжение нового стажера. Представься, глухо ответил он, внимательно рассматривая меня. Я тут же поклонился, сложив руки по швам и не разгибаясь, сказал. Ишита Винсент, европеец? Тут же спросил он. Или корни иностранные есть? Родился в Сонном, всю жизнь прожил здесь, за границей никогда не был, отчитался я и разогнулся. Мама, коренная кореянка, отец, наполовину француз. Ага, вижу, протянул он, но уже глядя в бумаги, которые передала ему секретарь. Один из лучших выпускников Селбридж, перелистнул страницу дела, облизывая палец. Так вижу визу Хансиге. Хаем, он переместил взгляд с бумаг на меня. Я так понимаю, ты ей не очень понравился? Почему вы так решили? Слегка насторожился я на этих словах. Она попросила спрашивать с вас побольше, Хитро улыбнулся Сон Хун. А еще, он отодвинулся на стуле, встал и подошел ко мне, сказала, что вы гениальный аналитик, верно. Меня немного смутили его слова. Я уж точно никогда такого не говорил. Хотя гениальный аналитик, почему после его слов у меня такое яркое чувство дежавю, словно я таким раньше и являлся, или был и буду в будущем. Моменты из моего сна о жизни, которую я мог бы прожить, все еще были в моей памяти, будто и не сон, а воспоминания, но только воспоминания о прошлом, где я вел себя совершенно иначе и добился многого, очень многого. Видимо, за ночь все это как-то улеглось в разуме и отодвинулось в сторону, пока я об этом сам не вспомнил. Я хороший аналитик, скромно заявил я, но, чтобы называть себя гениальным, требуется время и опыт. Сами сможете посмотреть на меня в работе. А у тебя есть опыт? Он улыбнулся еще шире. Вчера Хансеги отдала на пересмотрение один любопытный договор, который почему-то вопреки всем инструкциям решила открыть прямо на собеседовании с будущими стажерами. Не подскажешь, не ты ли в этом замешан? Я убрал улыбку с лица и начал пристально смотреть в его карие глаза. Ошибка в договоре была самой неприметной на первый взгляд и одновременно серьезной. 1-0 в сумме выкупа мог принести огромный убыток корпорации. И как ты узнал о договоре, как ты проанализировал ошибку? Всех нюансов я не могу сказать, сухо ответил я, но проанализировать поведение менеджера, который его составлял, было несложно, а дальше просто сделал вывод на основании того, что видел, и не ошибся. Я коротко пересказал то, что должен был увидеть, точнее, что знал из сна об этой сделке, которая проводилась в ресторане моего отца, но без упоминания сна, а чуть-чуть не досказал все нюансы ситуации, не упоминая ничего лишнего. Сон Хун расхохотался. Ему понравился мой отец, а еще ему понравилось, что он был прав насчет Хансеги. С его же слов, она прожженная лгунья, которую недолюбливает очень много руководителей низшего и высшего звена. Я, надеюсь, чуть тише начал я, это останется между нами, посмотрел на секретаря, которая коротко кивнула, и вернулся всем вниманием к начальнику, который кивнул в знак согласия и предложил мне, наконец, сесть. Сидит и работает. Сон Хун смотрел на Ишита Винсента через щель в жалюзи своего кабинета. Не поверишь, даже не отвлекается на остальных. Может, ты дал ему слишком малый объем работ? Спросил басистый голос в телефоне. Хун, отчеты – это небольшой объем, сам понимаешь. Дело не в том, какой объем, недовольно ответил мужчина, почесывая появляющуюся лысину, предмет его самого большого беспокойства. Я ему и так устроил стресс-тест этими бумагами, как этого хотела Хансеги, а он вернулся за свой стол. Дело в том, Джиха, что у него в руках финансовые отчеты третьего отдела и отдела бухгалтерии четвертого этажа. Ты что, подсунул ему отчеты отделений, которые курирует Хансеги? Ты что, думаешь, они такие же кривые, как и ее отчеты? В голосе старого приятеля Сона слышались нотки удивления и восторга одновременно. Эй, проходимец, неужели ты ее подсидеть хочешь? После стольких-то лет первого этажа, я хочу наказать эту стерву, Сон заговорил тише, словно опасался, что кто-то его подслушивает. В прошлом месяце она отнесла мой отчет Хо в отдел юристов. Они прикопались к двум словам и аннулировали отчет, и по итогу я лишился годовой премии, на которую, между прочим, уже рассчитывал. Я уже купил новую машину и после этого пришлось напрячься, чтобы не попасть на штрафы по выплатам. А этот Винсент на собеседовании просто поставил ее на место. Думаешь, почему она отправила его сюда, в мертвую зону? Потому что отсюда никто никогда не растет. Последний выходец моего отдела и 3 лет не проработал на втором, ушел по собственному желанию. Цифра не терпит спешки, а на других этажах надо работать быстрее, если хочешь выжить. Потому что ты вырастил желе, а не менеджеров, рассмеялся Джиха. Так ответь мне на один вопрос, ты хочешь повышение, я могу это тебе устроить, ты же знаешь. Нет, ответил Сон, покачав головой. Во время разговора он достал небольшое зеркальце и стал аккуратно зачесывать свою лысину, чтобы она выглядела менее приметной, волосок к волоску. Мне и здесь хорошо, все здесь слишком уютное и обыденное, да и привык я к этому месту за долгие годы, так что забудь. Тогда скажи мне, что ты видишь в этом Винсенте? Разумный парень хоть, более чем, коротко ответил Сон. Понимаешь, в чем дело мне кажется, это прожженный карьерист. Он воспитанный, не скованный, смелый. В его глазах читается мудрость 50-летней акулы, которая привыкла расправляться со своими конкурентами быстро и жестко. Но откуда такой взгляд у 24-летнего парня? «Не знаешь, откуда бы?» – было ответил Джихай, тут же изменив тональность голоса, продолжил. «Стоп, ты его со мной сравниваешь?» Сон Хун вдоволь рассмеялся. Он был доволен такой реакцией своего товарища. «Нет, друг, ты – другое дело. И твой быстрый рост на 10 этажей выше, с перескоком 7 и 5, лишь показатель твоего гениального мозга. Но мало иметь один мозг. Понимаешь, что ты хочешь этим сказать? Хочу сказать, что к этому парнишке нужно будет присмотреться. И если все сложится так, как я думаю, ему нужна будет твоя помощь, чтобы перепрыгнуть слово Хансиги, а она за него плотно возьмется, уж поверь, она не сможет оставить паренька после того, как он не захотел играть по ее правилам». Джиха задумался. «Давай сделаем так, ты дал отчеты двух отделов, верно?» «Верно», — согласился мужчина, еще не понимая, к чему ведет его друг. «Предлагаю заключить пари. Если выигрываю я и твой новенький ничего в этих отчетах не найдет, то я отвезу тебя на пересадку волос». «Ах ты ж», — разозлился Сон. «По больному решил?» «Да», — в ответ послышался смех. Затем Джиха продолжил. «Если выигрываешь ты, я помогу тебе отомстить Хансиге, а также позабочусь о твоем новеньком. Только давай уясним еще одну деталь, хорошо?» «Какую?» «Я надеюсь, что он же не твой какой-нибудь дальний родственник». Джиха тут же перебил возмущение Сона. «Понимаю, что вопрос странный, но мне все равно непонятно, что у тебя за чистая душа, раз ты не хочешь гения оставить при себе, и раз ты не хочешь поднять свой отдел. Мне и в моем омуте спокойнее», — спокойно ответил Сон и положил трубку. «Вот еще, буду я менять место, где я самый главный, на то, где уже мне придется подчиняться какому-нибудь молодому шкету. Нет уж, а это дрянь». Сон сморщил нос, стараясь не вспоминать отказ Хансага на его ухаживание, когда та еще была на стажировке у него, еще поплатится за свое высокомерие. «Я провел за просмотром отчетов и сортировки по папкам больше одного дня. Оказалось, что Сон Хун решил меня сразу завалить работой. Как бы сказал любой руководитель на его месте, он устроил мне стресс-тест, думая, что я испугаюсь объема этой бумажной волокиты. Но меня это не волновало. Я работал, полноценно работал с утра до вечера. И на вторые сутки, когда 90% документации было перепроверено и сверено с данными в компьютере, я нашел одну странную вещь. К ней я вернулся лишь после подготовки полноценного отчета по проверенной документации. А по несостыковке, которая казалась мне дикостью и непотребством, сделал дополнительный отчет с занесением протокола в корпоративную систему, чтобы уж наверняка. Так будет меньше шансов, что его просто попытаются по-тихому изменить. «Господин Сон, я постучался в кабинет своего начальника. У вас будет пару минут?» Мужчина в это время разговаривал с кем-то по телефону. Он поднял палец вверх, чтобы я не шумел, а затем указал на стул напротив его небольшого стола. На нем-то я и просидел битых 10 минут с замиранием в сердце. Две папки с бумагами, которые я держал в руках, были завершением моей работы. Я сделал ее качественно, быстро и, если не считать второго документа, который был у меня, в целом отчеты были корректны. Где-то пришлось дописывать, что-то пришлось отправлять на электронную почту в чужой отдел, чтобы они ставили отметку согласования, ну а что-то приходилось отсылать электронными запросами на перепроверку по цифрам. В целом, за 2 дня я надоел этим двум отделам своими звонками. Мне нужно было, чтобы они сразу же поставили отметку согласования или в ту же минуту исправили ошибки. А на все слова, мол, сделаем позже и так далее, я отвечал просто: «Меня не волнует, это ваш отчет, и он нужен мне сейчас». С одной стороны, говорить такое отделу этажом выше было форменной наглостью. С другой стороны, я показывал характер, и меня явно запомнили на будущее. Дружить с этими людьми я все равно не собирался, ведь и они рано или поздно станут лишь ступенькой на моем подъеме по этажам корпорации. Когда Сон Хун закончил разговор, он, не веря в то, что я уже все сделал, с какими-то шокированными глазами перелистывал первую папку. «Я рассчитывал на 2 недели, не меньше», — тихо сказал он. «Но не 2 дня. Я старался», — скромно ответил я, понимая, что в его отделе работают люди, которые, возможно, и проделали бы работу быстро, но докладывать бы об этом не стали. «Зачем добавлять себе работы, если ты в глазах начальства и так занят, верно?» Тем более, зарплата от количества выполненной работы не изменится. В целом, отчеты действительные. Те данные, которые мне не понравились, я возвращал на доработку, добавил я. И что, они сразу же присылали? Не веря своим ушам, спросил меня начальник. Тебе, новичку, ну не сразу кто-то справлялся за 5 минут. Кого-то приходилось ждать час, но я сразу все отправлял и дублировал информацию по телефону, пытаясь их поторопить и заставить работать активнее. Удивительно, как могут работать люди, пробормотал Сон Хун. Это еще не все. Я на мгновение отвел взгляд и, собравшись, протянул ему вторую папку. Есть что-то поинтереснее отчета, который вы держите в руке. Глава 5. Сон Хун долго и очень внимательно вчитывался во второй отчет. Мне показалось, что его глаза расширились больше обычного. То ли от удивления, то ли от шока. А ведь в его руках был отчет, за который можно посадить не одного человека. Да, ни о каком увольнении с работы тут разговора даже не шло. По классике жанра, как и в любой другой корпорации, были люди, которые воровали деньги из бюджета. В своем вещем сне о моем будущем, которое я уже изменил, таких случаев было немало. Один отдел в обход финансового учета добавляет в отчеты ненужные нолики, точнее нужные, но только себе, и получает более большую выплату. Все просто, с одной стороны, но с другой. Этого не замечали годами. Я не поленился, чтобы открыть архив и посмотреть визы на документах, которые даже не рассматривали. Пользуясь тем, что аналитики и сборщики отчетной документации просто безалаберные и ленивые, они просто это пропускали мимо глаз. Зачем, если все документы имеют уже нужные печати, а значит, их проверили еще до них, так еще и по шапке можно получить, если сомневаешься в выводах старших коллег. Нет, разумеется, может быть, кто-то из менеджеров просто подкуплен, поэтому все эти документы прошли проверку. Получается, начал я, когда пауза затянулась, здесь отслеживается закономерность, которую мы, я покосился на мужчину, пропустили. Третий отдел отдавал ложные документы в бухгалтерию 4-го этажа, и что самое интересное, оба отдела находятся под курированием не только Хансиге, но и некого Сон Йонг, руководителя среднего звена с 6-го этажа. Отдел политической экономики, тут же заговорил Сон Хун. Хороший мужчина, ответственный. Не думаю, что он знал об этом. Однако, продолжил я, это воровство. Два отдела, связанные между собой, пропускали конкретные суммы ежемесячно. И если я все правильно посмотрел, то это длится на протяжении 2 лет. И вопрос же, я заметил, как перекосило лицо начальника, но, тем не менее, продолжил, не только в том, сколько это длится, вопрос в том, как наш отдел все это пропускал. Наш же отдел занимается отчетной документацией и аналитикой все это время. Почему никто из сотрудников отдела до этого, кивнул в сторону жалюзи, понимая, что все работники уже давным-давно ушли домой, не заметил очевидного. Стоило только повнимательнее посмотреть и сделать пару звонков, чтобы раскрыть самый настоящий коррупционный план внутри корпорации. Сон Хун закрыл глаза, чуть оттянулся назад и издал странный звук, словно разом выдохнул весь воздух из легких. Затем, аккуратно положил вторую папку на стол, прикрыл ее и внимательно посмотрел в мои глаза. «Ишита», — начал мужчина, — «как тебе удалось все это сделать за 2 дня?» «Навыки, господин Сон», — пожал плечами. «Аналитика не такая уж и сложная вещь, если в ней разбираться». В голове Сон Хуна были разные мысли. Первоначально он понимал, что такое дело нужно замять, умолчать, использовать себе на пользу. Но, глядя на этого светловолосого юношу, он понимал, что это не получится. «Вторую папку», — начал Сон Хун, — «ты задокументировал, внес в протокол». Разумеется, в глазах Ишита Винсента загорелся огонь, и не заметить его было невозможно. Визу свою поставил, все как положено и согласно внутренним правилам корпорации. Да, теперь точно не умолчать все это. Если бы только этот стажер понимал, какую бомбу он только что сделал, то, скорее всего, протокол бы не составлял. Для него еще нет такого понятия, как корпоративная этика, потому что работает он только 2 дня. Да и то, здесь, в его, Сон Хуна, отделе, он ненадолго. Но ведь еще парень мог замолчать найденное и просто вынести мусор наружу, показав отчеты сторонней организации или журналистам, отчего у корпорации были бы еще большие убытки, но этого он не сделал. Уже хорошо. Значит, Ишита видит свое будущее в стенах LDG Group. А значит, он будет предан компании. Либо он глупец. Хотя, если посмотреть на него повнимательнее, то можно увидеть неожиданно старую мудрость в глазах стажера. Что же мне с тобой делать? Сон Хун еще раз раскрыл папку. Прошелся глазами по колонкам с суммами, долистал до самой последней страницы и прочитал краткий отчет. В третий раз за сегодня. Ишита, не отнимая глаз от текста, сказал Сон Хун, ступай, выключай компьютер и иди домой. Завтра разберемся, как поступить с твоим отчетом. Я что-то сделал не так? Юноша чуть сощурился, словно пытался увидеть у своего начальника какую-либо эмоцию на лице. Отчет неверный, верный, тяжело вздохнув, ответил мужчина. Просто мне нужно подумать, как правильно поступить с ним. После этих слов Винсент кивнул своему руководителю и вышел из кабинета. Как же не вовремя все это вскрылось, прошептал сам себе под нос Сон Хун. Такое нельзя выносить в протокол. С таким нужно было идти сразу в эти же отделы и ставить их перед фактом, чтобы замять дело с минимальными потерями для корпорации. А теперь, Сон Хун, выждав короткую паузу, успокоился и нажал на 4 3 на стационарном телефоне. «Добрый вечер», – поздоровался он, когда представитель отдела, в который он звонил, взял трубку. «Меня зовут Сон Хун, я руководитель отдела контроля и анализа финансовой отчетности. Первый этаж. Добрый вечер, господин Сон», – ответил мужской старческий голос. Голос прекрасно знакомый мужчине, пусть он и хотел бы его никогда не знать. «Вы не ошиблись номером, понимаете, куда звоните?» «Понимаю, господин Чонук, я обязан доложить о финансовых махинациях 2 отделов, которые находятся под курированием одного и того же менеджера. Отчет подготовил один из моих сотрудников, задокументировал по всем правилам, так что умолчать они уже об этом не смогут. Мне нужно встретиться с руководителями отдела собственной безопасности. Вы уверены в отчете, который сделал этот некий сотрудник?» Голос стал взволнованным. «Господин Сон, уверен», коротко ответил тот. «Я буду ждать вашего звонка». Разумеется, старик по ту сторону телефона, не прощаясь, просто положил трубку, оставляя Сон Хуна в полном недоумении. Ну, как недоумении? Его сердце готово было выскочить из груди от волнения и страха перед тем, что будет завтра. Никто в здравом уме не хотел бы связываться с этими людьми, но у него просто не осталось иного выбора. Мне не понравилась реакция моего руководителя. Какой-то он странный, слишком взволнованный. По идее, за такой отчет его ждет повышение, а то и награда. Разумеется, если он любит свою работу и должность, и подняться на этаж выше не хочет, то этот отчет станет его нежеланным поощрением. Однако, ну нельзя же умолчать о таком вопиющем случае. Я выключил компьютер по указу Сон Хуна, поднял взгляд на настенные часы, отметил, что уже поздний вечер и просто сел за свое рабочее место. Ну вот куда я пойду в 11 часов вечера, какой смысл тратить время на дорогу домой? Ужин, если я могу поработать допоздна, но работы же у меня нет. Не о том думаю, сказал сам себе и встал со стула. В подобной корпорации, как и в любой другой, есть специальные даже не места, а выделенные секции для отдыха сотрудников. Круглосуточные буфеты и свой спортзал. А так как мне и не особо-то хотелось спать, мне не помешало бы размяться. Улавливая легкое чувство дежавю от мысли о тренажерном зале, сомнений больше не осталось. Мне нужно поддерживать себя в форме. А если еще и учесть сон, который был слишком реалистичным, чтобы так просто отбрасывать его в сторону, то у меня был богатый боевой опыт. Работа в измененном будущем, в охранной организации. Полноценная армейская служба, смешанные единоборства и вполне серьезные стычки, в которых я выходил победителем, пусть иногда и не без жертв. Интересно, почему я вообще увидел этот сон? Может, я, наоборот, смотрел не вещий сон, а свою прошлую жизнь, из которой я вернулся в текущее время, чтобы исправить свои ошибки и пройти это собеседование. Ответа на этот вопрос у меня не было, а стоит начать всерьез им задаваться, иначе быстро отправит к добрым врачам. Нет, такого я точно не хочу. Спортивный зал располагался на предпоследнем этаже нашей огромной корпорации. Чтобы попасть туда, требовался специальный пропуск, который можно получить на стойке администратора 1-го этажа. Сам абонемент можно было не покупать, если ты работник 15-го этажа и выше, а вот в случае со мной, все было иначе. На 1-м этаже я встретился с новым секретарем, которую еще не видел. Девушка высокого роста, с выдающимися и неизбежно привлекающими вниманиями формами и ярко-красными губами приветливо улыбнулась мне и спросила: «Доброй ночи, господин». Она посмотрела на мой пропуск, который висел на груди, и скривила губы, когда поняла, с какого я этажа. «Ишита Винсент, что желаете в столь поздний час?» Проанализировав ее изменившееся лицо и внешность, понял одну немаловажную вещь. Ночная смена, если так можно было назвать работников, которые работали допоздна, позволяли себе некие отклонения от корпоративной нормы. Ну вот в какой серьезной организации можно встретить настолько ярко накрашенную секретаршу? Я прекрасно помню пункты в договоре нанимателя, с которыми я ознакомился перед оформлением бланка на получение пропуска. И там был весьма примечательный пункт о внешнем виде. Может, ее смена и кончается через пару минут, но пока что девушка была на своем рабочем месте, а не бежала на свидание. Руководителям низшего звена, как и работникам с первого по третий этажи, запрещалось нарушать строгий внешний вид. Фактически в данный момент мы на первом этаже. Эта секретарша тоже относится к первому, так что вы так и будете пялиться на меня. Она сказала это с ничем не прикрытой небрежной интонацией. Я бы даже сказал, оскорбительно. Видимо, пыталась принизить мой статус по сравнению с собой. Что же, сама напросилась. Я не позволю такой разукрашенной так разговаривать со мной. Да нет, прищурился и еле-еле улыбнулся. Просто анализировал нарушения на вашем рабочем месте. При слове «нарушение» на ее лице появилась маска удивления. Но раз ко мне так отнеслись, то я продолжил ее закапывать, развивая свой навык аналитика и немного повышая свой статус в глазах этой конкретной секретарши. Нет, я не красовался, я сделал это спонтанно. Не люблю высокомерие, а особенно в свой адрес. Мы с ней одного статуса, статуса первого этажа. Здесь нет никого ниже нас. Достаточно одного нарушения, продолжил я, выразительно посмотрев на ее губы, как яркий макияж. В пункте 4.5 есть занимательное предложение. Напомнить вам, она округлила глаза и чуть приоткрыла ротик, показывая еще более серьезное удивление. Персоналу с первого этажа по третий строго-настрого запрещается менять стиль корпоративного внешнего вида. Яркий макияж для девушек всех возрастов категорически запрещен. «Вы подошли ради того», — заговорила она еле слышно, «чтобы запечатлеть нарушение и доложить?» «Нет, разумеется», — спокойно ответил я, слегка улыбнувшись и принимая свою победу. «Я хотел поинтересоваться, как я могу попасть в тренажерный зал на 29 этаже. Я же так понимаю, из-за моего более низкого статуса мне требуется оплата абонемента?» «Нет, уже более собранно», — ответила секретарь. «Мне нужен только ваш пропуск, чтобы я вбила его в систему. Чтобы пройти в зал, вам нужно будет приложить его к магнитному замку и набрать код пользователя. За каждое посещение с вас будет взиматься авансовая плата, которая удерживается с вашей зарплаты». «Код пользователя? Вот тут я удивился. Я такого еще не получал». «Вы не обедали в общей столовой?» – удивилась она. «В вашем крыле лучшая столовая на этаже. Чтобы попасть в нее или даже расплатиться, нужен ваш пропуск и код». «Странно. В договоре, когда меня принимали на работу, не было ни единой записи, ни единой страницы о том, что я могу расплачиваться своим пропуском в стенах корпорации. Видимо, кто-то изрядно накосячил. Я даже догадываюсь, кто». Сейчас, взглянув на мой бейджик, еще раз тут же заговорила девушка, что-то набирая на компьютере. Мне пришлось ждать в немного душном помещении чуть больше получаса, пока девушка не нашла нужные бланки на мою фамилию. Что было очень немаловажно, так это их местонахождение. Какого-то черта, они были в архиве, не подписанные мной. Я догадывался, что к этому приложила свою руку Хансиге, но, как по мне, это было слишком мелочно. Мелкая проблема с пропуском решалась в тот же час, как говорится. Просто я бы потратил лишнее время в рабочие часы, чтобы получить полный доступ к тому, что я и так должен был иметь. «Распишитесь вот здесь», — приветливо улыбнулась секретарь, протягивая мне бланки. «Видимо, произошла какая-то ошибка». «Видимо», — кивнул я, внимательно ознакомившись с бланками. Фактически договор был плевым. Я мог расплачиваться своим пропуском на территории всей корпорации, проходить только там, где у меня был доступ. Какие-то дополнительные проходы я мог получить через заявку от моего начальника или же мне разрешение могли выдавать начальники более высоких этажей. В целом, система пропускного режима была простой, но был еще один нюанс. Пользоваться общим лифтом, который идет по всем этажам, я мог только через пропуск, то есть, войдя в лифт, я обязан буду приложить его к магнитному табло и только после этого выйти на нужном мне этаже. Разумеется, если я выйду не в том месте, система оповестит охрану, и меня будут искать. «Доступ в тренажерный зал я вам выдала», – заговорила девушка, «стоило мне передать ей в руки подписанные бумаги. Для подобного места не требуется виза вашего руководителя. Форма бесплатна для сотрудников корпорации, так что сразу после входа обратите свое внимание на ячейки по правой от входа стене. Они пронумерованы. Судя по вашим данным, она облокотилась на стол за стойкой, прикусив зубами указательный палец. Вам подойдет форма F для спортивного телосложения. Что-нибудь еще интересует?» Участливо спросила она под конец. «Аво, да ты заигрываешь со мной?» «Нет, красавица», улыбаясь в ответ, сказал я, и так помогла, чем могла. Мой маленький комплимент заставил ее улыбнуться еще раз, видимо, в том числе от облегчения, что я не стал напоминать о ее нарушении. Я же повернулся в сторону того самого лифта и, не оборачиваясь на секретаря, пошел в его сторону, но спиной явно чувствовал ее взгляд. Не знаю, кем она меня посчитала, но внимание к своей личности я определенно привлек, и не с такими общался, пробормотал себе под нос, припоминая определенные картинки из своего сна. Лифт не с первого раза принял мой этаж, застыл на шестом. Мне же нельзя было покидать кабину, поэтому я не один раз нажал на нужную кнопку, думая, что система как-то неправильно работает. Но я был неправ. Лифт ожидал другого работника, которому было со мной по пути. Мужчина просто уснул, облокотившись головой о стену, нажимая кнопку вызова лифта. И если бы я не высунул голову в коридор, то так бы, наверное, и стоял, как истукан. «Уважаемый», — негромко окликнул неряшливого на вид, мужчину, — «вы уснули». «А, что?» Мужчина повернул голову в мою сторону, попытался проморгаться, растирая лицо. «Который час?» «Без 15 полночь», — спокойно ответил я. «Вам же наверх, наверх», — он закрыл один глаз, приподнимая голову. «А, точно, мне же домой надо». Понимая, что он меня задержал, мужчина несколько раз попытался извиниться, но ввиду того, что он был заспанным, это было слишком нелепо. Его пошатывало и заносило в разные стороны. Все же мне удалось подняться на 29 этаж. Когда дверцы лифта распахнулись, я оказался в совершенно другой категории помещений. Просторный, длинный коридор освещался крупной диодной лентой, которая мигала разными цветами. Стрелки на белом мраморном покрытии пола указывали вперед, а затем уводили куда-то в сторону. Разумеется, я пошел по ним, уткнулся в двухстворчатые двери с небольшими оконцами и, обратив внимание на магнитный замок по правой стене, провел пропуском и набрал свои три цифры. 4, бормотал сам себе под нос. 3 и 1. Красный индикатор на замке сменился на зеленый. Раздался противный писк и замок открылся. Как мне и говорила секретарь, по правой стене был большой ряд ячеек металлического цвета с номерами и буквами. Моя форма, точнее, форма, которая подходила мне по размеру, была в самой середине этих бесконечных ячеек. А затем, я просто пошел вперед, ибо другого пути не было. Нашел еще одну стойку администратора, где сидел весьма крепкий на вид мужчина. Ну, как сидел, откровенно говоря, спал. Так что пришлось слегка покашлять, чтобы разбудить его. Вежливо поздоровался, заполнил очередные за сегодня бланки о том, что осведомлен, что будет со мной, если я начну портить инвентарь, и по указанию господина Йохо, того самого крепкого мужчины, пошел в раздевалку. «Эй, Ишита!» — крикнул он мне вслед. «Мужская душевая сегодня не работает. После тренировки иди в общую, если надо». Я ничего не ответил, думая, что сегодня я явно буду один. Глава 6. Гонана часто сталкивалась с предвзятым отношением к себе, а все из-за того, что она являлась двоюродной сестрой Гохими, единственной внучки директора корпорации LDG Group. Учитывая особые обстоятельства, которые преследовали ее с самых ранних лет, она стала интровертом, замкнулась в себе и оградила себя от внешнего мира, что стало ключевым моментом в выборе профессии. Нана очень востребованный IT-специалист, проработавшая в компании уже больше 5 лет. Работая над приложениями компании, она доказывает свою полезность на этом месте и доказывает обществу то, что личный офис с одним единственным сотрудником и кабинетом принадлежит ей по праву. Лучше ее в компании нет, и маловероятно, что найдется программист грамотнее ее, и что девушка имеет право собирать команду под себя, а не брать тех, Кого протолкнули с отделов ниже. К черту, выругалась она, закрывая новое, разработанное ею приложение. Эта система автоматизации либо будет работать, либо нет. Ноутбук на ее столе противно пискнул, сообщая владельцу о перезагрузке системы. После чего с характерным хрустом Нана захлопнула ноутбук и отодвинула его подальше от себя. «Надо заказывать что-то новое», – пробормотала себе под нос, выискивая в телефоне новые модели. «Я добью эту программу в любом случае». Следом она наконец обратила внимание на время. 12 ночи, типичные для нее цифры, когда она заканчивает работу. Бывает, Нана остается ночевать прямо в офисе, на своем, 22-м этаже. Бывает, занимается в спортзале, выплескивая всю свою агрессию, накопленную за несколько дней на тренировочной груше. Поддержание самой себя в форме отнимает все оставшееся от работы время. Личной жизни у нее нет и не было, и как сама девушка считает, никогда не будет. Ей проще быть одной. Понимая, что сегодня эмоций скопилось больше, чем нужно, Нана приняла решение сходить потренироваться. Девушка вышла из своего офиса, заблокировала двери с помощью пропуска, перепроверила в приложении на телефоне камеры, чтобы они были активными, и с некоторым трепетом нажала на кнопку вызова лифта. Оказавшись в спортзале, она без труда машинально выбрала нужную ей ячейку, схватила форму и, прижимая ее к груди, коротко кивнула администратору, который, не стесняясь, откровенно пялился на ее пятую точку. Природа не наградила ее пышной грудью или миловидным лицом. Она была серой мышкой, но с отменными формами сзади, что и привлекало таких уродов, как этот качок. «Глаза не сломай», – недовольно бросила она через плечо, распахивая дверь в раздевалку и забегая в нее. Так что она не слышала, что там прокричал ей этот мускулистый мужчина, а не работающих женских и мужских душевых. Переодевшись, Нана услышала какой-то шум в зале, выглянула из-за двери, которая вела в зал, посмотрела с удивлением на незнакомого ей парня, футболка на котором подчеркивала не такой уж выдающийся и при этом серьезный рельеф его мышц и хмыкнула про себя. «А ты неплохо справляешься», – прошептала девушка сама себе, глядя, как новенький колотит грушу. «И удар поставленный, и двигаешься мягко». Разминка разогнала кровь по венам и заставила засидевшиеся мышцы работать эффективнее. «За каких-то 5 минут на беговой дорожке я восстановил ритмичное дыхание, заставил ноги и грудную группу мышц растянуться. После пришла очередь легких гантелей, с помощью которых я разминал ударную технику. Казалось бы, тело словно помнило что-то, но что именно? Увы, я не знал. Тело само подсказывало мне, какие движения будут более правильными, какая закономерность должна быть в дыхании. Тренируясь в несколько новой для себя техники, я в очередной раз ощущал чувство непрекращающегося дежавю, словно я так делал раньше. Но когда это раньше? Я, Шин и Сиу постоянно зависали в тренажерном зале после занятий, приводя свои тела в приятный женскому глазу вид. Мы не стеснялись выходить на поединки с более серьезными соперниками в коротких спаррингах и не стеснялись изучать для себя что-то новое. Тогда этого точно не было. Может, я должен буду так заниматься в будущем, если верить сну? Черт, сам себя запутал. Надо как-то обмозговать все это в спокойной обстановке, но пока у меня ничего толкового не выходило. Когда очередь дошла до груши, с которой я прозанимался минут 15 без остановки, в зале оказалось на одного человека больше. Сначала я ощутил на себе чей-то взгляд, точнее, почувствовал чье-то присутствие и, гадая про себя, администратор это или нет, начал оглядываться по сторонам. Того накачанного мужика, собственно говоря, я так и не увидел, зато наткнулся взглядом на серую мышку в спортивной форме корпорации. «Что, тоже тренируешься по ночам?» Пробормотал я больше сам себе под нос, возвращаясь к своему спарринг-партнеру. «Или поглазеть пришла?» Ответ не заставил себя долго ждать. Девушка оказалась рядом спустя мгновение, уставилась на мое лицо, сощурилась и спросила: «Давно занимаешься?» Голос незнакомки был мелодичным, красивым. «Привет». Вместо ответа я еще раз ударил по груше, остановился и начал восстанавливать дыхание. Со стороны, скорее всего, это могло показаться грубостью, но девушка решила иначе. «Восстанавливаешь дыхание вместо ответа?» «Понятно», она еле заметно улыбнулась. «Значит, давно занимаешься, раз знаешь такие нюансы?» «Давно», согласился я. «Нана», коротко кивнула девушка. «Не хочешь поспарринговаться?» «С тобой», удивился я, внимательно рассматривая ее с ног до головы. «Уверена в этом?» Она ничего не ответила, зато нахмурилась, показывая свое недовольство. «Винсент», — кивнул я не дерусь с девушками. Меня немного смутила ее реакция. Мне на миг показалось, что она попыталась спрятать глаза, чуть поворачивая голову в сторону, а затем и вовсе появился легкий румянец на щеках, словно ее никогда не называли девушкой или она вообще восприняла это как комплимент. «Странная она какая-то, боишься?» Ее лицо изменилось, на ней появилась издевательская улыбка, граничащая с откровенным вызовом. «Не бойся, я сильно тебя бить не буду». Еще раз более внимательно осмотрел ее, понял, что Нана весьма подтянута и явно предлагает подраться не просто так. Коротко кивнул, соглашаясь и не дожидаясь ее, пошел к дальней от себя стене, где находились канаты и ринг. Все равно вряд ли это особо так просто от меня отстанет. Перчатки выбрали боксерские, с более мягкими вкладышами, чтобы не навредить друг другу. «Разувайся», — решительно сказала она, когда я перелез через канаты. «Ногами тоже будем действовать. Кикбоксинг», — уточнил я, — «или что-то более смешанное. В пах и затылок не бить, лицо стараться не портить», — проигнорировала она мои вопросы. «Разувайся давай, чего медлишь?» Спорить не стал, в очередной раз посмотрел на Нану, но не с оценивающим взглядом, а с некоторым недовольством от ее приказного тона, но спорить не стал, и вот тут началось. Нана двигалась очень хорошо, технично меняла стойку, наносила удары с разных сторон, изгибаясь так, словно всю жизнь провела в драках разного уровня и против разных противников. Она уверенно вела первые минуты поединка, но только первые, пока я привыкал к ее движениям. От прямых выпадов я просто отмахивался, удары ног блокировал, а всяческие попытки войти в клинч, разумеется, избегал. Ее навыки по борьбе мне были неизвестны, и было бы полной неудачей провалиться на болевом приеме. И что было самым забавным, как по мне, так это ее взрывной характер. Серенькая мышь явно имела проблемы с общением, раз настолько сильно пыталась выплеснуть свою агрессию на мне. Это заметно, очень заметно. Да он что, издевается? Нанося боковой удар, Нана должна была попасть точно в челюсть, но ее соперник каким-то чудесным образом просто уклонился, не пропуская при этом последующий за этим удар ногой. Он танцевал с ней, а не дрался, не нанося практически никаких ударов по самой девушке. Изредка отвечал контратакой, чтобы разойтись из сближения, заставляя Нану обороняться. Но его удары, которые приходились в блок рук, были хлесткими, сильными, так чтобы обозначить, что он не собирается расслабляться с ней. Нана прекрасно понимала, что, пропустив удар такой силы, он выбьет из нее весь дух, но позволить этого просто не могла. «Ну, давай же», — крикнула она, попадая ногой в голень противника. «Дерись». «Так я дерусь», — весело ответил тот, что еще сильнее раззадорило девушку. Ничего не ответив на эту издевку, она обрушила на его голову серию длинных хлестких ударов, вытягивая руку по максимуму, но этот Винсент просто играючи уклонялся, не выставляя блок перед лицом. Да, это оскорбление. Он не дерется всерьез, показывая ей, что она для него не опасный противник. Да она таких, как этот парень, всегда ломала. Девушка всю жизнь занималась единоборствами, а ее противник вдруг решил, что она смешной для него противник. Ну, вспышку в глазах Наны невозможно было не заметить. С каким-то яростным криком она резко сблизилась со мной и ударила в подбородок, да так, что мой блок, который я выставил, лишь погасил ударную силу. Но равновесие я все же чуть-чуть потерял. Нана начала совершать более резкие выпады, заставляя меня не уклоняться, а просто блокировать удары, что само по себе было малоприятно. Определенно, она чем-то занимается, ибо в такой серой мышке не может быть такая сила удара. Ладно, придется заняться с тобой всерьез. Меняя тактику с защиты на нападение, я ошарашил ее первым же выпадом, попадая перчаткой в область живота. Коротким рывком вперед, вбил свой корпус в ее поставленные перед лицом руки и просто повалил на спину. Быстро, точно и наверняка. Нана лежала поверженная, понимая, насколько Винсент сильнее и техничнее ее. Тяжелое дыхание заставляло грудь ходить ходуном, да еще и руки дрожали после всего произошедшего. Она действительно вымоталась за этот короткий бой, а еще, он завис над ней, сидя сверху ее. Но не это ее беспокоило, ее форма. Она вся мокрая от интенсивного боя и, что было самым главным, футболка поднялась, сбилась в не самом удачном месте. Еще движение, и он увидит то, что не должен видеть. Я улыбался, глядя на ее удивление. Когда в глазах девушки промелькнула очередная капелька агрессии и ярости, попросту убрал кулак, встал и тут же поклонился. «Я чтил правила поединков. Любого противника нужно уважать и показывать свое уважение после боя. Вы довольны боем, Нана?» – спокойно спросил я, глядя, как она резко вскочила и начала поправлять свою майку. «Не сильно устали?» «Довольно», – коротко ответила Нана, быстро поклонилась и попыталась сразу улизнуть с ринга. Тут пришлось ее сразу же перехватить. Словом, разумеется, в спешке она напрочь позабыла снять перчатки и забрать свои белые кроссовки. Окликнул ее, показал на свои перчатки, а затем выставил вперед ногу, показывая отсутствие обуви. Девушка довольно откровенно, чего я от нее никак не ожидал, хлопнула себя ладонью по лбу, поклонилась и уже с кроссовками в руках, быстрым шагом направилась в сторону раздевалки. Последовав ее примеру, убрал на место весь спортивный инвентарь, которым пользовался сегодня, и без задней мысли сразу же направился в душ. С мыслями о том, что поединок, в целом, был весьма хорошим, стянул с себя всю одежду в душевой, взял с полки одноразовое полотенце, гель и мыло. Корпорация заботилась о своих сотрудниках даже в таких тонкостях, что не могло не радовать.